Бахчи Санджин Продакшн. Музыка от души. Очередная песня любви. Если поставить на весы твои глупости, а на другую чашу лишь сухое прости, то вряд ли перевесит это второе, первое тебе предан. И тобою тоже предан. И снова ветром унесенные куда-то вдаль мысли о тебе, будто бы чужими стали мне. Зайдет солнце, и с первыми его лучами все печали утекут вниз, будто талый снег. Будто путь, что ведет только в тупик, будто спуск, по которому не поднимается, будто грудь, что разрывает дикий крик, будто пульс, что уходит и не возвращается. Наверное, я проснулся, ведь это было слишком круто, чтобы оказаться правдой. Причем бесплатно, без обещаний, без клятвы, столько дней подряд я дарил тебе и счастье, получая от тебя обратно. Наверное, даже больше, чем заслуживал, я будто на мосту живу, о боже мой. Между будущим и прошлыми ошибками, на мосту воспоминаний так и живу. Между двумя островами, между нами, ни много ни мало, ровно 90 дней счастья, ставших жертвой одного обмана. Скажи мне прямо, я все твои предъявы молча выслушаю, как умею, и пожму плечами. Мне нечего ответить, правда, но это мой мир, и правила здесь мои. Я подарю тебе полмира, да только если ты подаришь мне в ответ его вторую половину. Больше никогда не меняюсь изнутри, раз меня в года. Остаюсь собой, остаюсь собою я. Называй меня упрямым или упертым, чересчур принципиальным, да как угодно. Меня не поменять, я тебя предупреждаю. Остаюсь собой, остаюсь собою я. Если решил обмануть, то уже не остановишься на пути к ошибке. Так же я, когда решил уйти, ложу в конверты, сложив ракеты, пускал по ветру, чтобы долетели до тебя послания эти. Тебе я предан, тобой предан, ты засияла слишком ярко, я тобой ослеплен. Наверное, надо было быть, как и ты, немного ветреным, чтобы успеть бы мне нагуляться этим летом. Но лишь с тобою, просыпаясь, я к обеду понимал, как дороги эти моменты. Любовь с тобой, пока ты спишь, я целовал тебя, будто разбудить боясь. Спи, малыш. Шептал и обнимал плечи словами. То, что испытывал, тебе тогда не опишешь. Мне нечего добавить, правда, но это мой мир, и правила здесь мои. Ты будешь у меня одна, моя родная. Да только если буду я твоим единственным. Навсегда. Навсегда. Навеки вечные. Навеки вечные. Навсегда. Навсегда. Навеки вечные. Навеки вечные. Не пытайся изменить меня, я не изменял тебе, я не изменюсь больше никогда. Не меняюсь изнутри, раз меня в года. Остаюсь собой, остаюсь собою я. Называй меня упрямым или упертым, чересчур принципиальным, да как угодно. Меня не поменять, я тебя предупреждаю. Остаюсь собой, остаюсь собою я. Больше никогда. Не меняюсь изнутри, раз меня в года. Остаюсь собой, остаюсь собою я. Называй меня упрямым или упертым, чересчур принципиальным, да как угодно. Меня не поменять, я тебя предупреждаю. Остаюсь собой, остаюсь собою я.